кают-компании. 1. Через час все в океане было как прежде. Правда, не угасла еще толчья волн, однако ветер установился прежний, ровный и теплый зюидост. Матросы наводили порядок на палубах и в такелаже, заново крепили шлюпки. Митя отвел Гришу к Петру Афанасьевичу. Тот наложил на локоть новую повязку, сказал при этом: «Рана ужасная, но есть некоторая надежда, что пациент останется жив, если не будет соваться в новые подвиги. Или будешь?» «Не знаю», — пробормотал Гриша. Воспоминания о шквале, об этом беспощадном реве воздуха и вздыбленных волнах возвращались к нему новым страхом. Но Гриша не подавал виду. Никто из офицеров не заговаривал с ним о случившемся. А боцман Дмитрич могучей лапой перемешал его вихры и спросил: «Как тебя сподобило, так ладно с веслами управиться». «Ты же сам учил меня задавать концы». «Видать, не без пользы учил», — крякнул Дмитрич. «А для нас наука. Не доглядели». Объяснение с начальством случилось перед ужином, в кают-компании. Обычно Гриша ходил босиком, в просторной рубашке на голом теле, в таких же холщовых штанах, подвернутых до колен. Однако в кают-компанию полагалось являться в более пристойном виде. Гриша надевал парусиновые башмаки на плетеных подошвах, подарок матросов. Раскручивал штаны донизу, подпоясывал рубаху витым шнурком и с трудом расчесывал перепутанные ветром космы. Так он поступил и на этот раз. Однако раньше он не испытывал робости перед офицерами, а сейчас шел к ним с боязнью. Что скажут про случай с веслами? Остановился в дверях. Были уже сумерки, качалась под бимсом лампа. Гриша встал в дверях, пятки вместе, руки прижаты к бедрам. «Позвольте войти». Это все как всегда, только смотрят на него нынче как-то по-особому. Был среди всех и капитан второго ранга Горцунов. Обычно командир завтракал, обедал и ужинал в своей каюте. Морской этикет позволял ему появляться в кают-компании только после приглашения офицеров. А вообще-то здесь был главным первый лейтенант. Но сейчас, видимо, Николаю Константиновичу последовала просьба быть среди всех. Ох, неспроста. «Входите, сударь», — ровным голосом разрешил лейтенант Стужин. «Голодными у нас не оставляют никого, даже арестантов». «Значит, я арестант?» — ахнул Гриша. Но к своему месту на углу стола подошел ровным шагом. «Позвольте сесть». «Подожди», — вдруг сказал командир Артемиды. «Сначала ответь нам на несколько вопросов». Лицо Горцунова было непонятным, не сердитым, но каким-то излишне равнодушным, что ли. И смотрел он мимо своего воспитанника. И Гриша понял, Николай Константинович нарочно не стал разговаривать с ним один на один. Пусть все видят, что он не делает из мальчишки любимчика и не хочет для него поблажек. В желтоватых глазах точками отражалась лампа. Гриша уронил голову, но успел из-под волос взглядом обижать тех, кто за столом. Кроме мичмана Сизарова, стоявшего вахту, все были здесь. Оба лейтенанта, штурман Иван Данилович, доктор и Митя, с которым они чуть не подрались в каюте. И, конечно, командир, который терпеливо, но неумолимо ждал Гришиного ответа. «Я готов отвечать», — выдавил Гриша и зачем-то одернул подол рубахи. «Отрадно слышать. Скажи, как ты тогда посмел нарушить приказ? Мною было велено твердо сидеть в каюте. Ну?» У Гриши мелькнуло. «Можно притвориться гордым и смелым. Соврать. Я, мол, никогда не видел шквала и не сдержал любопытства. Или сказать с некоторой даже дерзостью. А кто бы тогда увязал на пушках весла, они бы наломали на палубе дров». Гриша потрогал забинтованный локоть, лизнул верхнюю губу и заплакал. «Ну вот», — беспомощно выговорил Николай Константинович, — «уже и началось. То геройство, а то слезы. Однако ж, голубчик, слезы — это не ответ». Гриша всхлипнул и дал ответ. Тихий и честный. «Я перепугался». «Вот тяна!» «А чего же?» — весело воскликнул большущий и рыжий лейтенант Новосельский. Гриша сквозь искры на ресницах глянул на него с надеждой. «Я подумал, вдруг будем тонуть. Тогда как в закрытой каюте одному? А на палубе хоть какая-то надежда?» «И какая же?» — спросил Николай Константинович. В тоне его проклюнулось любопытство. Гриша снова посмотрел на командира. «Ну, помните картину? Девятый вал. Там люди на обломке, хоть и буря кругом, но они, может, спасутся. А если бы оказались в заперти...» «Однако аргумент», — обрадованно воскликнул Новосельский. «Наверное, он любил живопись. Ты вправду в тот момент вспомнил Айвазовского?» Гриша всхлипнул и опять сказал честно. «Ничего я не вспомнил. Это я сейчас. Тогда просто почувствовалось такое». Командир Артемиды помотал головой и выговорил как-то по-домашнему. «Вот забот на мою голову. И что теперь прикажешь с тобой делать?» В голосе его ощутилось такое, что Гриша понял. «Ничего страшного не сделают. А может быть и вообще ничего». От этого понимания шевельнулась в душе тайная смешинка, и он предложил, всерьез, но и чуточку дурашливо. «А посадить меня в канатный ящик, на хлеб и воду, хоть до самой Кубы. Только если будет шквал, не забудьте выпустить. Пожалуйста». У него снова царапнулось в горле. Наступило смущенное молчание. Потом первый лейтенант Стужин сообщил. «Лучше поступить по-иному». Он был темноволос, носат, его лицо с пушкинскими бакенбардами выглядело суровым. «Полезнее сделать так, чтобы виноватому стало на какое-то время неудобно сидеть и в канатном ящике, и в других местах. Помню притчу о римском мальчишке, который удрал на войну и отличился там всякими подвигами. По возвращении он был увенчан за храбрость лавровым венком, после чего ликтор развязал пучок с прутьями и всыпал героя за нарушение дисциплины». «Прав же, ваши исторические параллели, Александр Гаврилович, здесь не к месту!» — звонко возмутился Гардемарин Невзоров. «У Гриши и так рука поранена». «К тому же у нас нет венка», — закончил за Митю командир. «Поэтому предложение Александра Гавриловича невыполнимо». «Господа, по-моему, наши строгости к мальчику чрезмерны», — вступил добродушный штурман. «Ведь на палубе он вел себя крайне смело. Мы как-то забыли про это, увлекшись лишь рассуждениями о дисциплине». «А без нее куда?» — вставил вопрос лейтенант Стужин. «Без нее никуда», — согласился доктор Петр Афанасьевич. «Но позвольте мне, человеку отнюдь не военному, высказать здесь свое суждение. Мальчик, хотя и признавшийся в своем понятном страхе, на палубе не потерял головы, а проявил взрослую находчивость. Я смотрел потом на эти весла и думал, насколько матросских ног пришлось бы мне накладывать лубки и шины, если бы Гриша не завязал трос на этих кофель-магелях». «Нагелях», — сказал Гардемарин Невзоров. «Да-да, разумеется. И мне кажется, что, сделавши ребенку необходимое внушение, мы должны отметить, наконец, и его достойное поведение в главном». «Вы правы», — кивнул командир. «В самом деле, слезы лучше всего осушаются шампанским. Александр Гаврилович, прикажите вестовому подать к ужину бутылку. Петр Афанасьевич, мальчику не повредит маленький глоток?» «Ну, если вот столько...» — доктор развел пальцы на полвершка. «Отлично. Полагаю, никто не откажется поднять бокал в честь нашего юнги. Думаю, что считать Гришу Булатова законным юнгой Артемиды мы теперь вправе». Гриша пробовал вино впервые в жизни. От шипучего шампанского защекотало в носу, сильнее прежнего задрожали на ресницах влажные искры. Гриша сморщил нос и неловко засмеялся.